«Кому какое дело до этой проклятой кубинки?» — кипятился Джейкоби. «Убийца умер. Дело его закроют. У нас и так куча другой работы. Не хватает еще забот о жалком убийце, который к тому же сдох». Лепский подъехал к бортику тротуара. «Да, пожалуй, ты прав. Согласен, поехали по домам. Я отвезу тебя. Надеюсь, ты еще успеешь на свое свидание». «Будем надеяться», — сказал Джейкоби. Высадив Джейкоби возле его дома, Лепский направился к себе домой. И только поставив машину в гараж, он вспомнил, что забыл купить Кэрол розу. С чувством человека, идущего на казнь, он вошел в дом и запер дверь. Стараясь не шуметь, снял туфли и на цыпочках прокрался в спальню. Он надеялся, что Кэрол уже спит. Но, конечно, она не спала. Она сидела на кровати и ждала его. «Не включай свет», — предупредила Анита, слегка задыхаясь. «Хорошо, света с террасы вполне достаточно», — ответил Мануэль, оглядываясь вокруг. «Как живут богачи!» И тут его поразила мысль, что и он сможет жить в такой же роскоши, если у него будет 5 миллионов. «Нам нужно сесть и подождать». Мануэль сел в одно из больших кресел. Фуэнтес же, нервничая, вышел на террасу. Он был поражен ее размерами, огромными цветочными горшками, креслами, столиками и баром. «Сколько времени?» — спросил Мануэль и посмотрел в полутьме на свои часы. «Ага, скоро начнут передавать новости. Я поставил на одну лошадку, Анита. Чувствую, что сегодня мне повезет». Он вытащил из кармана портативный приемник. «Ты не играла никогда на скачках?» «У меня нет на это денег», — ответила женщина. «Уж не собираешься ли ты включать приемник? Ведь кто-нибудь может услышать». «Никто не услышит. Я должен знать, выиграл я или нет». Мануэль включил приемник, настроил так, чтобы звук был очень тихим, но отчетливым. Фуэнте стоял в дверях террасы, залитой лунным светом. По его лицу катился пот. Не начнет ли орать эта глупая баба, когда узнает, что ее жалкий муж сыграл в ящик? Сможет ли Мануэль справиться с ней? Он снова ощупал револьвер. Диктор начал передачу с местных новостей. Анита сидела неподвижно. Мануэль пытался рассмотреть ее лицо, но освещение было слишком слабым, и был виден только ее силуэт с руками, зажатыми между колен. Потом передали сообщение, которого ждал Мануэль. Он весь напрягся и наклонился вперед, чтобы броситься на Аниту, если она начнет кричать. Фуэнтес тоже подался вперед. Сообщение было кратким. Педро Сертис, убийца, управляющего жилым домом в районе Секомб, раненый выстрелом полицейского детектива Тома Лепски при попытке скрыться с $4000, скончался, придя ненадолго перед смертью в сознание. Потом диктор перешел на сообщение о скачках. Но Мануэль выключил приемник. Он уронил его на пол и пристально посмотрел на Аниту, пытаясь уловить первые признаки истерики. Но ничего не произошло. Анита сидела, как каменная статуя. В апартаментах повисла гнетущая тишина. Слышны были только отдаленные крики поздних купальщиков. Мануэль выдавил из себя: «Иисусе, Анита! Что я могу сказать?» Она сидела все так же неподвижно. «В любой момент, — подумал Мануэль, — она может закричать». Он встал и подошел к ней. «Анита, какой ужас!» «Не подходи ко мне!» — предупредила она со свистящим шепотом. Мануэль остановился. Голос был настолько жутким, что Фентес на всякий случай отодвинулся подальше. Она нажала на включатель, и зажглась маленькая настольная лампа. У Мануэля перехватило дыхание, когда он посмотрел на Аниту, освещенную лампой, и не узнал ее. Перед ним была старуха со сморщенной кожей и глубоко запавшими глазами. На истерику не было никакого намека. Это было лицо мертвеца. «Анита!» — Мануэль снова заставил себя лгать. «Для меня это такой же страшный удар, как и для тебя». Мертвые глаза внезапно ожили. «Значит, ты солгал мне. Ты — хозяин своего слова». Голос Аниты напоминал шуршание сухих листьев. «Все это время ты знал, что Педро умирает, и обманул меня для того, чтобы я открыла дверь отеля. Ты лгал мне, чтобы запустить руки в грязные деньги. Господь покарает тебя». «Анита, нет!» — Мануэль почти кричал. «Послушай меня, я не обманывал тебя, клянусь. Ты только подумай, я действительно держу свое слово. Я обещал, что твой муж будет с тобой. Если я обещаю что-то моим землякам, я делаю все, чтобы выполнить и сдержать свое слово». «Нет, Анита, я не обманывал тебя. Этот человек из больницы обманул меня. Зачем он это сделал? Зачем уверял меня, что Педро выживет? Зачем?» Мануэль с излишней нарочитостью колотил себя кулаками по голове. «Я обязательно узнаю. Обещаю тебе, клянусь, я заставлю его признаться, зачем он лгал, и накажу его». Анита закрыла глаза, по ее лицу покатились слезы. «Педро, мой любимый муж», — тихо простонала она, — «я потеряла тебя». Мануэль кинул быстрый взгляд на Фуэнтеса. Фуэнтес кивнул в ответ и подмигнул. Он высоко оценил актерское мастерство Мануэля. «Когда окажемся в Гаване, — мягко проговорил Мануэль, — мы отслужим мессу по Педро. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Плачь, моя бедняжка, пусть из твоего сердца выходит боль». Снова воцарилась тишина, потом Анита вытерла глаза тыльной стороной ладони и поднялась. «Я ухожу, — сказала она. Это было то, что Мануэль меньше всего ожидал услышать. Он испуганно уставился на нее. «Но куда ты пойдешь?» «В церковь. Куда же еще? Мне нужно поставить за Педро свечку. Я хочу помолиться». «Только не теперь», — проговорил Мануэль самым своим мягким тоном. «Это страшное известие потрясло тебя. Когда мы попадем в Гавану, мы поставим много свечек и закажем мессу. Но только не сейчас». Анита направилась к двери. «Я ухожу». Мануэль быстро подошел к ней и схватил за руку. Он почувствовал, как она вздрогнула от его прикосновения, но продолжал крепко держать ее.